Глава 5. Лиза. В эту ночь Лиза почти не спала. Бродила по спальне, замучила горничную. Раз пять порывалась то написать Алексу злобное письмо, то, напротив, записку с извинениями. Напрасно она вспомнила эту безголосую певицу. Лизе вовсе не хотелось обижать Алекса. Само как-то вышло. Однако ж слова извинения не хотели ложиться на бумагу. И Лиза пообещала себе, что напишет письмо утром. С тем и уснула. А проснувшись, поняла, что волна совершенно искренней ярости к Алексу захлестнула ее с новой силой. Жалкий безвольный слизняк. Как можно любить женщину, которая тебя отвергла? Совершенно невозможно. Это его даже роднит с Гаврюшиным. И такого мужа желает ей отец. Надеется, что этот слизняк, Алекс Риттер, защитит ее, случись что. Ежели отец и правда так думает, то ему нужно немедленно оставить служебные дела и выращивать помидоры в приусадебном парке, как прочие благородные старцы, ибо решение он принимает в корне неправильное. Встав чуть свет, Лиза растолкала горничную и велела немедленно нести ей письменные принадлежности. Но села писать не Алексу и не отцу, и даже не Гаврюшину. Лиза написала короткую записку Виктору Алифанову и просила его приехать немедля. А после переоделась в легкомысленное утреннее платье и села к окошку дожидаться. Виктор был единственным, кого Лиза могла бы назвать другом. Они были откровенны, честны меж собой. Виктор понимал ее с полуслова в конце концов. Лиза даже знала, что Виктор влюблялся довольно часто. Но сколь бы ни была хорошенькой очередная его зазноба, он никогда не сох по ней дольше недели. По мнению Лизы, Виктор не был очень уж привлекателен внешне, но та легкость, с которой он шагал по жизни, молодецкий задор, обволакивающий бархатный баритон, которым он пел цыганские романсы под гитару, все это заставляло девиц, да и дамочек в возрасте, влюбляться в него без оглядки. Пожалуй, что и сама Лиза не была исключением. Виктор нравился ей, определенно нравился. Особенно четко она поняла это, когда ее сердце радостно затрепетало. Едва его сани показались под окошком особняка. Лиза тотчас бросилась встречать гостя. «Лизонька, что стряслось? Вы плакали?» – спросил он первым делом. «Все плохо, Витя, очень плохо». Лиза всхлипнула и по-свойски обняла его, уткнулась носом в плечо. Виктор напрягся. «Батюшка ваш дома ли?» «Нет, вы проходите, Витя. Я велю немедля принести кофе. Вы, должно быть, и не завтракали». «Это было бы кстати». «А впрочем, нет, не раздевайтесь. Лучше прогуляемся». Виктор не очень-то обрадовался необходимости снова идти на мороз. Но мужчины, дети, собаки и даже иногда кошки слушались Лизу беспрекословно. За исключением, правда, особенно мерзких индивидов вроде Алекса Риттера. Но Виктор к последним не относился, поэтому снова натянул пальто, взял трость и вслед за Лизой отправился гулять в парк. Впрочем, здесь мыслям о ненавистном Риттере и вовсе было раздолье. Парк, вытянутый по форме, расстилался вдоль гимназической набережной и решетчатым ограждением упирался аккурат в стену Доронинского особняка, где Риттер теперь и обосновался. Повезло же им с папенькой с соседями. Летом от них можно было хотя бы отгородиться высокими раскидистыми яблонями. Но сейчас, в феврале, голые деревья выставляли все как на ладони. Лиза уцепилась за плечо Виктора Алифанова, вещающего о каких-то светских новостях, хмуро глядела на окна Доронинского особняка и думала о своем. «Вы знаете что-нибудь о младшем Гаврюшине, Витя?» – спросила Лиза, перебив Виктора на полуслове. «Он, кажется, в Казанском университете учился, как и вы». «Да, и впрямь учился», – согласился Виктор, легко перепрыгивая на новую тему. «Забавно. Я прежде о том и не задумывался. Да что о нем рассказать? Батюшка его, Иван Ефимович, богатый купец из Киржаков. Другое название староверов. Гласный. Однако в городском собрании не часто его увидишь. Все в делах да в разъездах. А еще я слышал, метит он на место городского головы, когда...» Виктор смутился, а Лиза нетерпеливо закончила сама. «Когда мой папенька в отставку выйдет. Это я тоже слышала. Да не о том, Витя, я вас спрашиваю. Не про отца, а про самого Кирилла Ивановича расскажите. Что он за человек? Тоже ходит в это ваше варьете?» Виктор хохотнул, воровато оглядываясь по сторонам. Но когда убедился, что с Лизой они одни, не смущаясь, поделился. «Ох, и нравитесь вы мне, Лизонька, ваше прямотою. А что до Гаврюшина? Нет, пожалуй, в подобных местах я его ни разу не видел. А, впрочем, тихий он, незаметный, о нем и сказать нечего. Учился не на медицинском, а то ли на юриста, то ли на лингвиста. Плохого о нем не слышал, как, впрочем, и хорошего, любезная моя Лизонька. Нынче Гаврюшин папеньке в купеческом деле помогает. Хотя пару лет назад, я слышал, уезжал куда-то, а вернулся вот только, незадолго до Рождества». «Вскоре после меня он вернулся, раздраженно, злясь на Гаврюшина», — подсказала Лиза. «И ездил за мною в Петербург. В тех же самых местах появлялся, что и мы с тетей». «Вот как?» Лиза скосила глаза на его лицо, и ей показалось, что обычно беспечный Виктор чуть напрягся. Даже свел брови над переносицей. Никаких особенных намеков он прежде ей не делал, но... Вдруг ему не все равно. И тогда Лиза решилась признаться. «Вчера Кирилл Гаврюшин просил моей руки у отца, и батюшка заявил мне, что согласится». Виктор воззрился на нее, не зная, что и сказать. «Пойдемте сядем», — сказала за него Лиза. Парковая дорожка упиралась в резную беседку. Лиза всегда любила это место. В детстве играла здесь в куклы с нянюшками, в юности читала книги и готовилась к занятиям на курсах. Позже, когда папенька посвятил ее в некоторые городские дела, касающиеся благотворительности, изучала здесь документы и постановления. Виктор нередко бывал с ней в этой беседке, но столь откровенный разговор между ними случился впервые. Лиза смотрела в его лицо, простое, знакомое до самой последней точки на радужке голубых глаз. Она знала, что из Виктора вышел бы отвратительный муж, вероятно, еще хуже, чем даже из Гаврюшина. Но если бы он предложил ей что-то подобное, она бы согласилась, не раздумывая. Только он не предложит. Когда-нибудь, лет через 5 или даже 10, когда его батюшка подыщет ему подходящую невесту, он может и жениться, но не раньше и не на ней. «Да полно вам, Витя, скажите хоть что-нибудь!» Лиза вдруг рассмеялась немного натянуто и взлохматила его мягкие светлые кудри. «Что тут скажешь? Вы любите Гаврюшина?» Лиза снова рассмеялась. «Разумеется, нет». А потом, будто что-то толкнуло ее, она подалась вперед, к Виктору, к его губам. Замерла, почти коснувшись их, чувствуя его тепло и то, как смешиваются их дыхания. И ждала, что главный шаг сделает все-таки он. Не дождалась. Виктор не шевелился и будто обмер от страха. Тогда Лиза, хмыкнув, поцеловала его сама, закинула руки ему на плечи и с удовольствием почувствовала, что Виктор все-таки обнял ее, крепко прижал к себе и целовал теперь довольно напористо, горячо и страстно. Даже забыл, как обычно, воровато оглянуться по сторонам. Напрасно в этот раз, потому что и минуты не прошло, как Лиза услышала совсем рядом посторонние шаги, тяжелые и размашистые. А мигом позже через плечо Виктора увидела ворвавшегося в беседку Алекса Риттера, глаза которого метали молнии. Ей показалось, Риттер с разбегу отшвырнул бы Витю в сторону. Не отпрыгни она от него сама. «Я не ожидала вас, Алекс. Вы к папеньке?» Растерявшись в конец, бормотала Лиза. И, взглянув на его покалеченную руку, внезапно будто осенила. Она поняла, как и при каких обстоятельствах он получил ранение. Он же стрелялся из-за этой певицы. И один бог знает, на что еще способен, ежели его разозлить. «Я не к вашему папеньке, Елизавета Львовна. Я к вам. Могу я поговорить с вами?» На Виктора он не взглянул, но требовательно добавил. «Наедине». Лизе в этот раз и в голову не пришло спорить. Она уж хотела пригласить Алекса в дом, но Виктор сам ретировался, коротко распрощавшись. Так легко бросил ее одну, на растерзание, что какие-либо слова здесь излишни. В горле стоял ком из слез и жалости к самой себе, пока она смотрела на его удаляющуюся спину. И нутром чувствовала, как Алекс глядит на нее с неутихающим негодованием. «Так вот, какой женой вы намереваетесь быть!» Наконец взорвался он. «Сегодня обручиться, а завтра вытворять бог знает что, бог знает с кем. Благодарю покорно, что я узнал о вас все заранее». Последнего Лиза не стерпела, вспыхнула, как спичка. «Позвольте, мы не обручены, так что сбавьте ваш пыл. Вчера я открыла вам душу, выложила все как есть. И что вы мне на это ответили? Отчитали, как гимназистку, и посоветовали надеяться на милость батюшки. И вы, не теряя времени, решили попытать счастье с Алифановым», саркастично заметил Алекс и продолжил отповедь. «Виктор молод, у него ветер в голове и нет ни гроша за душой. Он будет вам отвратительным мужем». «Это я знаю и без вас. Не беспокойтесь за вашего Виктора. Я не собираюсь за него замуж. И в мыслях не было». «Даже если и было», — закончила она про себя, «Виктора я не интересую. В качестве супруги, по крайней мере. Нынче он прекрасно это доказал». И от этих мыслей Лизе вдруг стало так жаль себя, так стыдно за устроенный непонятно к чему спектакль, что она почувствовала, как ком из слез и жалости вот-вот вырвется наружу. «Господи, лишь бы не разрыдаться!» — твердила она сама себе, и будто специально Алекс тотчас заметил ее увлажнившиеся глаза. «Вы что, плачете?» — то ли растерялся, то ли разозлился он. «Боже мой, немедленно прекратите, Лиза! Может, я и был груб с вами. Простите, ежели обидел. Я лишь хотел сказать, что думал обо всем, что вы мне сказали. И вчера, и сегодня думал. Вы были искренны, и теперь уж, хочу или нет, я чувствую за вас ответственность. Не могу допустить, чтобы вы натворили глупостей». «А я и не просила вас ничего такого чувствовать», — вспыхнула было Лиза. Но Алекс грубо ее оборвал. «Помолчите, ради бога, хоть минуту. Словом, я думаю, что у нас и правда нет иного выхода, кроме как пожениться. Однако вы должны пообещать. Никаких выходок отныне, никакого вранья отцу. И главное, вы более и смотреть не должны в сторону Алифанова. Не щадите вашу репутацию, так пощадите мою». И замолчал, видимо, чтобы перевести дыхание. Сейчас, пожалуй, Лиза смогла бы договорить, что хотела. Только теперь уж слова шли едва-едва. Алекс Риттер сделал ей предложение. В самом деле, она добилась, чего хотела. И что ж теперь? Согласиться? Это бы осчастливило батюшку, дало ей столь долгожданную свободу и навсегда избавило бы от притязаний Гаврюшина. Наверное, стоит согласиться. Однако то, что вчера сгоряча казалось ей таким правильным, сегодня уже вызывало сомнения. Ведь батюшка и правда не злодей и не отдаст ее замуж против воли. И этот поцелуй с Витей нешуточно Лизу взбудоражил. Он отвечал ей так пылко. Что, если он тоже влюблен в нее? Что, если он соберет все свое мужество и сделает ей предложение? Но подумать о том хотя бы мгновение не удалось. Алекс будто дословно знал ее мысли. «Неужто вы надеетесь, что Алифанов женится на вас?» — въедливо спросил он. «Ничуть», — тотчас возразила Лиза. «Больше из своего желания все делать поперек, но тем не менее». А потом уж идти на попятную стало поздно, и она решительно свела брови над переносицей. «Хорошо, я согласна. Но, думаю, с объявлением о помолвке можно не торопиться. А батюшке я все скажу сама». «Нет уж», — возразил Алекс. «Вы, Лиза, будете так любезны, что пригласите нас с матушкой нынче на обед. Впрочем, нет, нынче я занят. И завтра тоже. Лучше в пятницу. Тогда-то мы и объявим о помолвке. И до конца недели я дам объявление в газеты. Что еще? Ах, да, кольцо». По мнению Лизы, это было уже совсем лишнее, учитывая обстоятельства. Однако Алекс растерянно хлопнул себя по карманам, и ежели бы вдруг вынул настоящее помолвочное кольцо, Лиза бы в самом деле испугалась. Но нет, кольца он не нашел. Тогда стянул с рук перчатки, сунул было их в карман пальто и чертыхнулся. Что-то там внутри кармана мешало. А потом Алекс вынул из того кармана заколку, ту самую, с жар-птицей. И время для Лизы будто остановилось. Алексу пришлось тронуть ее за плечо, чтобы она все-таки подняла на него глаза. Потом он неловко вложил ей в ладонь перстень, что прежде носил на мизинце. «Наденьте, дабы ваш батюшка не подумал, что я снова шучу», – мрачно заметил Алекс и нахмурился. «Да что с вами?» А Лиза, не удержавшись, потянулась к жар-птице. «Откуда это у вас?» Тот живо насторожился. «Нашел случайно, в лесу. Она вам знакома?» «У моей матери была похожая», – смутилась Лиза. «Впрочем, наверное, я обозналась. Это не может быть та самая заколка». Лиза уже пожалела, что заговорила об этом. Тем более, что Алекс глядел на нее все более и более настороженно. «Мы говорили с Кошкиным, полицейским, об этой заколке только что. Он полагает, что хозяйка сего украшения мертва». И Лиза выдала себя с головой, вздрогнув всем телом. Догадалась сама. «Он думает, ее убили в том лесу, где вы нашли заколку?» «Не исключено. Собственно, хоть я и не надеялся найти Алифанова так скоро, но именно его и искал. Никто лучше Виктора не покажет дорогу». Лиза безвольно кивнула. «Пообещайте, Алекс, что если вы что-то там найдете, то скажете мне непременно», — попросила она. «Хорошо, но и вы пообещайте, что расскажете все, что об этом украшении знаете. И не забудьте надеть кольцо». Лиза снова кивнула, уже чуть более осмысленно. После, когда Алекс ушел, она еще долго стояла возле резного паркового забора и глядела вслед трем мужчинам. Этот полицейский, Кошкин, вкрадчиво объяснял что-то поникшему Виктору, а Алекс, заложив руки за спину, обособленно шагал следом. Даже рядом с этими двумя он как-то незримо, но выгодно выделялся. Если Алекс и правда любил эту безголосую певицу, а она его отвергла, то она не только безголосая, но и дура к тому же. Жаль, что он этого до сих пор не понимает. Лиза посмотрела на подаренное кольцо, но надеть на палец так и не захотела. Убрала в карман со смесью досады и недовольства собой. Снова нашла глазами троицу, удаляющуюся по гимназической набережной, и подумала, что этому солдафону Кошкину она ни капли не верит. Она вообще не верила полицейским. А вот Алексу, возможно, стоило сказать правду. Сказать, что к ее матери заколка никакого отношения не имеет.